недвусмысленно перешел на сторону России и интриговал против Франции и Наполеона. Между тем, император Александр мог рассчитывать и на все европейские симпатии, и на воодушевление народа, и на преданность армии. Две войны со Швецией и с Турцией кончились для России торжеством русского оружия, обеспечив ей мир с севера и юга. Войско обожало царя, народ боготворил его. Для французов император Александр был просто государем той страны, с которой приходится воевать. Для русских Наполеон был антихристом, злым супостатом, губительным врагом. Французы шли воевать. Русские готовились бороться против нехристи во имя Божие. Для французов война была веселым праздником, для русских — крестом, который надлежало принять в посте и молитве ради веры и Родины. Эта разница в самосознании нации и армии отчетливо проявлялась в поведении государей. Наполеон был весь преисполнен наивной уверенности. «Я иду на Москву», — говорил Наполеон архиепископу Пратту, — «и в одно-два сражения все кончу. Я заставлю Александра на коленях просить у меня мира». Русский же царь серьезно и вдумчиво смотрел на поставленную ему задачу. «Прошу вас», — писал он Барклаю де Толли, — «не робейте перед затруднениями. Полагайтесь на провидение Божие и его правосудие. Не унывайте, но укрепите свою душу великой целью, к которой мы стремимся, избавить человечество от иго, под коим оно стонет, и освободить Европу от цепей». В последних словах проявился весь император Александр. Всегда склонный к мистицизму, полный теплой веры, убежденный в святости своего предназначения, он смотрел на войну с Наполеоном, как на дело совести. В Наполеоне он видел узурпатора, выскочившего в люди солдат, насильника над миропомазанниками. Наполеон был исчадием и детищем революции, олицетворением демократического самодержавия, осмелившегося предписать свою волю самодержавию божественному, наследственному. И Александр видел себя мстителем и восстановителем попранного божественного права. Несмотря на это, Александр до последней возможности держался, хотя и твердо, но вполне лояльно. Уверенный в себе и в России, он, тем не менее, не хотел вызывать Францию на враждебные действия. Видя ежеминутное попрание Наполеоном прежних обещаний, он через Чернышева и Куракина делал ему представление, протестовал, как того требовало его достоинство, но во всем этом был далек от вызова. Наполеон же прямо провоцировал войну, с необъяснимым безумием стремясь всеми силами сделать иной исход невозможным. Но, с другой стороны, он старался представить все дело так, словно на военные действия его вызывал русский император. Наполеон постоянно твердил, что действия царя отличаются недружелюбием, что сам он, дескать, очень не хочет воевать, так как не может ничего выиграть в войне с Россией. Но если Александр толкнет его на враждебные действия, то будет вести войну как рыцарь, без ненависти и озлобления, и предложит русскому императору позавтракать с ним на передовой цепи. Между прочим, до какой степени дошло ослепление Наполеона, можно видеть хотя бы из того, что он воображал, будто Россия совершенно не подготовлена к войне, и ее императору ничего не известно о диспозициях и движениях французских войск. Позднее эту басню повторяли даже серьезные историки. Между тем, из донесения Чернышева видно, что император Александр был вполне в курсе замыслов Наполеона. Наполеон только ищет возможность выиграть время. Его тревожат дела в Испании, доносил Чернышев еще в начале 1811 года.